Пятая заповедь. Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле. То есть почитай отца твоего и матерь твою, чтобы хорошо было тебе, и чтобы продолжались дни твои на земле. Первое. Люби и почитай родителей своих. Если мы исполняем эту заповедь закона Божия, тогда с наших уст никогда не срывалось бы ни единого обидного слова в адрес родителей, не говоря уже о грубости. Мы бы всячески старались исполнять волю родителей, их добрые повеления, всячески покоили бы их старость, безропотно и с терпением, с любовью ухаживали бы за ними во время их болезни, молились бы за продление их жизни и особенно усилили бы молитвы за них по отходе их из временной жизни в вечность. Так подобает христианину относиться к родителям. А мы, как выполняем эту заповедь Божию, стыдно поднять глаза на иконы. Разве почитаем мы своих родителей? В наш век не модно уважать родителей. Молодежь даже стыдится в кругу своих сверстников назвать отца с матерью родителями, а употребляет оскорбительное, даже мерзкое для слуха слово «предки». Если кто из вас, молодых, ныне кающихся, не желая отстать от товарищей, называл так непочтительно родителей, просите у Господа прощения. Господи, прости нас, грешных, кто сам взрослый и уже имеет свою семью, стремится ли он покоить старость своих родителей, или считает, как это сейчас распространено, что родители нас должны покоить до самой своей смерти. Мы требуем, не просим, а требуем, чтобы они вели домашнее хозяйство, воспитывали наших детей, ухаживали за нами. И оправдываем свои притязания, мы же работаем, а они дома сидят. А если по каким-то причинам родители отказываются быть нашими рабами, или делают, но не угождают нам, мы выливаем на них свое возмущение и гнев. Господи, прости нас, грешных. А если старушка-мать или старик-отец заболевают, мы совсем впадаем в отчаяние, с тоской терпим это не из жалости к родителям, а из жалости к себе. Мы настолько обезумели, что даже не отдаем себе отчета, на каком основании мы все это требуем от родителей. Если они сейчас дома, то ведь это заслуженный отдых, за их плечами прожитая жизнь, и ваше воспитание, и болезни, и труды, и тяжелые утраты. Если же они сейчас по любви своей родительской как-то помогают вам, то за это надо целовать им ноги. А мы дерзаем еще оскорблять их дерзкими словами, мелочными придирками. Нас раздражают их старческие немощи. А если родители в чем-то упрекнут нас, мы такое наговорим в ответ, что мать даже заплачет от горя и обиды. Господи, мы безумны, даже просто по человеческому рассуждению, уже не говоря о том, что совсем потеряли страх перед Тобою, и, может, по нерадению даже не знаем, что Тебе настолько мерзый грех непочитания родителей, что в законе Моисееве Ты повелел избивать камнями таких нечестивцев, как мы. Проклят бесчестие отца своего или матерь свою. Второзаконие, 27 глава, 16 стих. А потом удивляемся, почему у нас не ладится все, почему нет счастья в жизни нашей. Господи, прости нас, грешных. Особенно страшно нам, христианам, не чтить родителей. Вот нагрубим родителям, нашвыряемся с раздражением всякими дерзкими словами и уйдем в храм, да еще в сердцах дверью на прощание стукнем. Зачем пошли в храм? Думаете, наши молитвы и жертвы примет Господь? Нет, не обольщайтесь. От таковых Бог не принимает ни молитв, ни жертв. Вот пример, происшедший во дни преподобного Александра Свирского, 1448-1533 года. На освящении одного храма во имя Святой Троицы преподобный после молебна собирал от богомольцев жертву на храм. Один крестьянин по имени Григорий тоже хотел подать от себя что-то, но преподобный не принял жертвы. Два или три раза пытался Григорий положить свой дар в епитрахиль преподобного, но прозорливый старец сначала молча отталкивал его руку и, наконец, сказал: «Рука твоя смердит, ты бил ею мать свою и тем навлек на себя гнев Божий. Что же мне делать?» — спросил Григорий. «Ступай и спроси прощения у матери своей и впредь не смей оскорблять ее». Этот совет пригоден для всех детей, которые грубым, непочтительным обхождением имели несчастье оскорбить своих родителей. Слышите, оскорбить родителей — это величайшее несчастье для нас. Господи, прости нас, грешных. Если наши родители скончались, то молимся ли мы за них усердно? Раздаем ли милостыню за них? Поминаем ли их в родительские поминальные дни, в дни их ангела, дни смерти? Подаем ли поминания в церковь? Посещаем ли могилки их? Поддерживаем ли чистоту на них? Стоят ли кресты на могилках наших родителей? Кайтесь Господу, кто забывает это делать или ссылается на свою непрестанную занятость. Нет, это не занятость, а суетность и нежелание беспокоить себя заботами об умерших родителях. Господи, прости нас, грешных. Мы грешим против пятой заповеди, закона Божия, холодностью к родственникам. Как часто можно услышать среди нас, именующих себя христианами, «А что мне мои братья, сестры, родственники? Они мне хуже чужих». А ведь после заботы о родителях мы в первую очередь должны заботиться о родственниках. Это кровная наша обязанность. Мы говорим, «Да они в Бога не веруют, у меня нет с ними ничего общего». Тем более мы должны заботиться о них, чтобы примером своей любви, примером добрых, доброжелательных отношений к ним – возбудить их интерес к христианству. Мы же, наоборот, ощетиниваемся на них, отгораживаемся от них, бежим от них, как от прокаженных. Вот какие мы недобрые христиане. Господи, прости нас, грешных. Если в твой дом сын приводит невестку или дочь зятя, если мы христиане, то только своим крайним доброжелательным отношением к новым членам семьи мы можем показать, что такое христианство и вера в Бога, а некоторые, быть может, и сегодня исповедующиеся по дикой материнской ревности, такие вносят раздоры в новые семьи, что хранит этого Бог, доводит их до разрушения. Кайтесь, кто виновен в этом перед Господом. Господи, прости нас грешных. Третье. Если мы сами родители, то грешим против пятой заповеди закона Божия невнимательным воспитанием своих детей. Мы настолько сейчас стали самолюбивы, что даже не хотим иметь детей, чтобы не утруждать себя воспитанием их. Многие матери, даже христианки, предпочитают работать, но не воспитывать детей, забывая апостольские слова, что жена спасается чадородием, то есть воспитанием детей. Тем же детям, которых имеем, мы не служим примером благочестия. Мало того, мы наоборот, своим злым примером учим детей лжи, притворству, лени, непочтению к старшим, скверным словам, раздражаем их своим несправедливым отношением к окружающим. А у детей особенно обостренно чувство справедливости и правды. А потом удивляемся, почему они выросли не такими, какими нам хотелось бы их видеть. Ленимся молиться за детей. Ленимся почаще причастить младенца, ленимся привести ребенка в храм. Вот мы все жалуемся, что в наш безбожный век трудно вырастить христианина. А почему же, если вы чувствуете свою несостоятельность в этом деле, не прибегать к самому главному? Причащайте ребенка как можно чаще, и поверьте, что душа такого ребенка не сможет забыть частого соединения с самим Господом. Но тут опять-таки можно впасть в противоположность и принести вместо пользы вред. Причащая ребенка, вы не должны механически носить его к причастию. А как только у ребенка начнет хоть немного появляться понятие, приучать его к благоговейному и радостному причащению. Не надо говорить ребенку про святое причастие, таких кощунственных слов «пойдем, тебе батюшка медок даст» и тому подобное. Говорите ребенку «пойдем причащаться святых Христовых тайн». Оденьте его получше, создайте ему внешнее особенное настроение. Если можно, пусть дитя до причастия воздержится в еде. Для этого причастите ребенка заранее литургии. По нежеланию обуздать свою непомерную, неразумную родительскую любовь, мы часто настолько избалываем детей, что растим настоящих эгоистов, потребителей, не желающих ни работать, чтобы добывать средства к пропитанию, ни учиться, чтобы получить специальность. Безрассудно отдаем им все, что имеем, а потом сетуем, что под старость нашу они выгоняют нас из дому. Вы же сами вырастили эгоистов. Так терпите и просите у Господа прощения за искалеченные воспитанием души ваших детей. Господи, прости нас, грешных. Может, кто-либо из вас в момент гнева проклинал своих детей? Родительское проклятие — страшная вещь. Горе тем детям, которые навлекли своим поведением на свои головы родительское проклятие. Но не меньшее горе тем родителям, которые проклинают своих детей. Может быть, в порыве гнева кто-нибудь из родителей отправлял своих детей в руки нечистой силы? А ведь нас невидимо окружают действительный мир духов, как злых, так и светлых. Не ровен час, и по пущению Божию вы сами пошлете душу своего ребенка в руки сатаны. Кайтесь, просите у Господа прощения, чтобы ваши проклятия были стерты милосердием Божиим, а не висели бы на ваших детях. Четвертое. если мы являемся духовными родителями, восприемниками от купели при таинстве крещения, то есть являемся крестными отцами-матерями, выполняем ли мы свои обязанности восприемников? Или только стали кумовьями-сородителями для улучшения приятельских отношений? Помогаем ли родителям воспитывать детей, крещенных нами в вере и благочестии? Мы же укупели, отреклись за них от сатаны и всех дел его. Мы не должны забывать об этом. Если обстоятельства не позволяют принимать непосредственного участия в воспитании крестников, то обязаны молиться за них. Но мы и не молимся за них как должно. Если они вырастают хулителями Бога или просто неверующими людьми, то мы, нерадивые христиане и восприемники, в этом виноваты не меньше родителей по плоти. Господи, прости нас, грешных, до могилы еще есть надежда на исправление. Может быть, если сегодня Господь простит наше прежнее нерадение, и мы будем молиться со всем усердием и верой за своих крестников, мы еще вымолим их для блаженной вечности. Пятое. Мы грешим против пятой заповеди закона Божия непочтительным отношением к начальникам. Тут уж все мы грешны. Быть начальником — это очень трудно. Не думайте, что начальство за ничего не делание получает большую зарплату. Где бы ни был начальник, на работе, в монастыре или в государственном аппарате, в сферах высшего духовного управления, на каждом из них лежит ответственность не только за порученное дело, но и за всех подчиненных. Какое мы имеем право пересуживать их деятельность, зачастую нам непонятную, порицать их действия? В монастыре послушание старшим, начальству, духовнику, старцу — это духовный закон. Инок, идущий путем беспрекословного послушания, удобно достигает спасения. Это прямой путь духовного преуспевания. Но это сейчас забыто и монашествующими. А ведь путем такого же послушания должен идти и мирянин по отношению к тем, кто поставлен над ним начальником или старшим. Если мы прикословим, раздражаем своим непокорством начальников, то грешим против пятой заповеди. Господи, прости нас, не желающих никому и ничему подчиниться, по непомерной нашей гордыне, своей волею и строптивости. Может быть, кто-либо из кающихся ныне участвует в богослужении, поет или читает на клиросе. Не грешите ли вы неподчинением настоятелю или служащему священнику? Не делаем ли ненужных и неуместных замечаний по ходу службы, нарушая тем самым молитвенное настроение в храме и даже строй богослужения? Не раздражались ли на необходимые замечания настоятеля, уставщика, регента? Не вредили ли умышленно чтению или пению? Не делали ли в этом святом деле клиросного послушания чего-либо на зло или со зла или с раздражением? Может быть, кого зло одергивали в пении, заставляли его молчать, чем жестоко обижали человека, превышая свои полномочия. Или наоборот, упрямо не слушали замечаний и нарушали строй пения или чтения. Это все клиросные болезни. Тем, кто или по послушанию, или по любви, так называются любители, участвуют в церковном богослужении, надо помнить. Если хочешь получить какую-то пользу, а не навлечь на себя гнев Божий, то надо в первую очередь соблюдать строгую дисциплину. Беспрекословно подчиняться настоятелю, служащему священнику, уставщику, регенту и псаломщику. Никоим образом не нарушать хода богослужения, смиренно присоединяя наше убогое словословие и пение к невидимому хору ангелов. А иначе лучше не вставать на клирос, лучше молиться в каком-нибудь уголочке. Господи, прости нас, грешных, кайтесь, кто своим поведением нарушал строй богослужения. Шестое. Если Господь кого из вас поставил начальником, то не грешны ли мы потворством или, наоборот, жестоким обращением с подчиненными? За своими начальническими обязанностями забыли, что в нашем подчинении живые люди с живыми душами, и что никто не снял с нас обязанности быть человеком по отношению к подчиненным. И это особенно требуется от нас, христиан. Не обидели ли подчиненных неровным отношением к ним, не заводили ли любимчиков, которым прощали все, вымещая на прочих свое раздражение? Не изводили ли подчиненных мелочными придирками, несправедливостью? Господи, прости нас, грешных. Седьмое. Мы грешим против пятой заповеди неуважением к старшим по возрасту. Пользуясь силой и молодостью, мы позволяем себе так относиться к людям старше себя, как будто это уже не люди, а слово «пенсионер» для нас стало каким-то ругательным словом. Особенно в больших городах люди, проработавшие всю свою жизнь, перенесшие весь ужас войны, разрухи, голода, вынесшие на своих плечах неисчислимые страдания, беды, трудности, получившие от государства заслуженное право на отдых, стали вдруг мешать более молодым. Ох уж эти пенсионеры, сидели бы дома, нечего шастать по магазинам, поликлиникам, да загружать городской транспорт. То есть нечего вам больше жить, вы нам мешаете. Неужели кто-то из нас, христиан, еще работающих, осмеливался не только говорить вслух в лицо пожилым людям уничтожающие и обидные слова, но даже думать так, если вы виновны в этом поразительном по жестокости и отсутствию элементарного понятия грехи, задумайтесь. Промелькнет, как миг молодость, проскочит зрелость и наступит старость, и уже будут тебе тогда кричать, не мешая жить, и кайтесь в безумии и ожесточении своем. Господи, прости нас, грешных. 8. Мы грешим, и особенно монашествующие, живущие в монастырях, против пятой заповеди закона Божия, неблагодарностью благодетелям. Любой монастырь живет сейчас на добровольные подаяния благодетелей и богомольцев, то есть эти надоедающие нам богомольцы, наши кормильцы и поильцы. Как же мы должны относиться к ним, как молиться за них? Тем более, что мы-то живем в благодатном месте, хотя и свои у нас искушения, но разве сравнимо наше и их положение, что их тянет посетить монастырь, да желание отдохнуть от суеты, от грубости, от жестокости мира, желание сосредоточиться на молитве, услышать уставное богослужение, если по нашей вине кто-либо из наших кормильцев, наших благодетелей, не получит желанного утешения, то горе нам, поедающим дома вдовиц и сирот. Господи, прости нас, неблагодарных. 9. Тем еще мы согрешаем против пятой заповеди, что непочтительно относимся к пастырям церкви, к своим духовным отцам. Тут уж мы настолько распоясались и даем такую волю своим злым языкам, что не щадим ни белых клобуков, ни седин бедного сельского священника. Может быть, избегал и благословения, избегал и принимать таинство от тех священников, которые казались нам недостойными. Кайтесь, ибо вы оскорбили Духа Святого, который через самого недостойного священника освящает таинство. Не исполняли советов и наставлений духовного отца, мучили его своей завистью и ревностью к другим чадам духовным. Проверьте еще себя, не заслонял ли любимый вами духовный отец образ Христа? Не случилось ли с вами такой беды, Господь ревнив? Покайтесь и измените свое отношение к духовнику, пока дело не дошло до тяжкой духовной болезни, прелести. Господи, прости нас, грешных.